Глава 15. Девица Кристина ждала, обнажив грудь, распустив волосы. «Егор, ты унижаешь меня?» — услышал он ее мысль. «Погаси лампу, иди ко мне». Приказ звучал в мозгу, в кровь проникал ее манящий яд, и сопротивляться было выше человеческих сил. «Если она меня поцелует, я пропал», — мелькнула мысль. Но в то же время он чувствовал, как овладевает им наваждение, как он хочет эту плоть, такую живую и сулящую, такую ярость содроганий. Под натиском ее зова Егор против воли шагнул к постели. Его шатало. С дьявольской четкостью он понимал, что гибнет, чувствовал, как захлестывает его сквозь тошноту вожделение. Шаг. Еще шаг. Прямо перед ним раскрылись губы Кристины. Когда же он успел подойти так близко? Он протянул руки и обнял лилейные плечи. И тогда его обожгло, сразу и льдом, и пламенем, так нещадно, что он рухнул на постель. Было нестерпимым прикосновение к этому не имеющему себе подобия огню, прикосновение к тому, чего нельзя, невозможно коснуться. Но губы Кристины уже искали его, и снова, как ожог, первая секунда отозвалась только пронзительной болью во всем теле, потом сладкая отрава просочилась в его кровь. Больше противиться он не мог. Их дыхания смешались, и он отдал свои губы на сожжение ее губам, во власть мучительного, больного блаженства. Восторг был таким всепоглощающим, что у Егора слезы навернулись на глаза. Ему казалось, что у него расходятся швы черепа, размягчаются кости, и вся его плоть содрогнулась в великолепии спазма. Кристина откинула голову назад и посмотрела на него сквозь ресницы. «Как ты хорош, Егор!» Она провела рукой по его волосам, потом тихонько пригнула его лицо к своей маленькой, затрепетавшей груди. Егору показалось, что он слышит прямо над ухом текучий протяжный голос. «Аральд, склонить не хочешь ко мне на грудь чело? Ты, черноглазый бог мой, о, дивные глаза! Тебе на шею локон спущу я, как лоза, и мы в раю, любимый. Счастливее нельзя, и в ночь очей смотреться убийственно светло». Строфа из поэмы Эминеску «Вурдалаки». Голос не походил на Кристинин, каким она говорила во сне, ни на тот ее неслышный голос, каким она подчиняла себе его мысли, нет. Кто-то третий читал рядом с ними эти стихи, смутно напоминавшие Егору лицейские времена, минуту острого одиночества в осеннюю ночь. «А у тебя какие глаза, Егор?» Кристина приподняла его голову своими маленькими руками, взглянула пристально и лукаво. «Ты черноглазый бог мой! Они у тебя фиалковые, отчаянные! Сколько женщин отражалось в них, а, Егор? Как бы я растопила их лед губами, суженый мой! Почему ты не дождался меня? Почему не хотел любить меня одну?» Егора трясло, но то был уже не страх, а нетерпение тела, сгорающего в предвкушении небывалых ласк, и чем унизительнее душило его вожделение, тем неистовее бушевала плоть. Рот Кристины имел вкус запретного плода, вкус недозволенных, упоительных, бесовских грез, но ни в какой самой сатанинской грезе яд и роса не соседствовали так тесно. Объятия Кристины пронзали Егора остротой самых темных радостей и причащали к небесам, растворяли во всем и вся. Инцест, преступление черты, безумие, любовница, сестра, ангел — все сплеталось и тасовалось от близости ее плоти, пылающей и все же безжизненной. «Кристина, я сплю», — — глухо прошептал он с помутившимся взглядом. Девица Кристина улыбнулась ему, но роса ее губ не дрогнула, хотя Егор ясно услышал ответ. «Что, как не греза духа, есть мир?» «Да-да», — мысленно соглашался Егор, — «она права. Я грежу, и никто не принудит меня проснуться. Говори со мной, Егор!» — раздался беззвучный приказ. «Какая боль, какая пытка твой голос! Как бередит он душу! Но я не могу без него!» «Что тебе сказать, Кристина?» — в изнеможении спросил Егор. «Зачем она приблизила его к своей груди, а сама заставляет говорить, изматывая его, оттягивая полноту объятий? Зачем так нетерпеливо звала его и приводила в беспорядок одежды, а теперь словно забыла и про свет, который мешал ей, и про свою роль соблазнительницы, и про его неподатливость? Что тебе сказать?» — повторил он, глядя ей в глаза. «Ты мертвая? Или просто мне снишься?» Лицо девицы Кристины безнадежно угасло. Она не плакала, но глаза ее разом потеряли блеск, заволоклись пеленой. Улыбка стала принужденной, а с губ отлетело ядовитое ароматное веяние, так взбудоражившее его чувственность. «Почему ты все время об этом? Егор, любовь моя!» — услышал он ее мысль. «Тебе так нужно подтверждение, что я мертвая, а ты смертный? Если бы ты мог остаться со мной, если бы мог быть только моим, какое бы чудо исполнилось! Но вот же я! Я люблю тебя!» — простонал Егор. «Я не хотел любить тебя сначала, я тебя боялся, а теперь люблю. Что ты дала мне выпить, Кристина? Какое зелье я отведал с твоих губ?» Как будто морок вдруг обуял его. Отрава разошлась по крови, проникая в мозг и в речи. Он заговорил в беспамятстве, клонясь к груди девицы Кристины, шепча и целуя, судорожно ища снежное тело, в котором хотел потерять себя. Кристина улыбнулась. «Так, любимый, так, говори мне страстные слова. Говори, что ты без ума от моей наготы. Глядись в мои глаза и забудь про все. Дай мне поцелуй!» — вне себя прошептал Егор. И тогда его еще раз опалило тем нездешним блаженством, которое давали ее губы. Проваливаясь в пропасть, лишаясь чувств, он зажмурился. Ее мысль приказала: «Раздень меня, Егор! Ты сам раздень меня!» И он погрузил пальцы в точащий яд шелка. Пальцы горели, как будто он перебирал льдинки. Сердце бешено стучало под напором крови. Желание накатило слепо и безумно. Нежелание, угар, горячка, дьявольский соблазн распаться, растаять в последнем спазме. Тело Кристины отвечало дрожью его чутким пальцем, но при всем том ни дыхания, ни слабейшего вздоха он не мог уловить на ее губах, полураскрытых и влажных. Эта плоть жила по иным меркам, замкнутая сама в себе, бездыханно, безгласно. «Кто тебя научил ласкать, залетный мой?» — звучало в его голове. «Откуда у тебя такие жгучие руки, такой смертельный поцелуй?» Распустив на ней корсет, Егор провел пальцами вдоль безропотной спины и вдруг в ужасе замер, как будто очнулся на краю гнилого болота, еле удержавшись, чтобы не упасть. Кристина взглянула долгим вопросительным взглядом, но Егор не поднял на нее глаз. Его пальцы наткнулись на влажную теплую рану. Единственное теплое место на неестественном теле Кристины. Зачарованное скольжение оборвалось. Рука отдернулась, угодив в кровь. Рана была настолько свежая, словно только что, считанные минуты назад, открылась. Она обильно кровоточила. Но почему же тогда кровь не натекала за корсет, не залила платье? Он поднялся, шатаясь, обхватив голову руками. Ужас и омерзение снова пронизали его до мозга костей. «Слава Богу, что это сон», — сказал он себе, — «и что я вовремя проснулся». Но тут его взгляд упал на полуобнаженную, брошенную им девицу Кристину, и он услышал в мыслях: «Да, это моя рана, Егор. Туда попала пуля, туда выстрелил этот скот». Ее глаза снова заискрились. Тело, раскинувшееся на его постели, как будто излучало нездешний свет. Но Мара рассеялась. Егор посмотрел на свою руку. Пальцы были в крови. Он застонал, обезумев, и отскочил в другой конец комнаты. «И ты, как все, Егор, ты, любовь моя, боишься крови. Тебе дороже всего твоя жизнь, твой жребий смертного. Я за час любви пренебрегла самой страшной карой, а ты не можешь пренебречь капелькой крови. Все вы таковы смертные, и ты тоже, Егор». Кристина встала с постели, гордая, скорбная, неласканная. Егор в панике смотрел на ее приближение. «Ты мертвая! Мертвая!» — завопил он, не помня себя, забиваясь в угол, за стол. Кристина спокойно сделала к нему несколько шагов. «Ты будешь искать меня всю жизнь, Егор, и никогда не найдешь. Ты истомишься, ты иссохнешь по мне и умрешь молодым, унося в могилу вот эту прядь волос. На, храни ее». Она наступала, захлестывая его фиалковым дурманом, но он не протянул руки. Он не вынес бы еще раз прикосновение к этому бездыханному телу. Когда Кристина сама протянула ему прядь волос, Егор отчаянным рывком тряхнул стол. Лампа упала, разбившись с глухим звоном, полыхнула желтым пламенем, резко запахла керосином. В язычках огня, побежавших по ковру, по полу, фигура Кристины, освещенная снизу, казалась еще зловещей. «Просыпаюсь», — радовался Егор, — «конец кошмару». Он только не понимал, почему стоит сгорбясь, вцепившись в крышку стола, и что... Что это за огонь лежит? Балки окружает его кровать, пожирает на ней белье. Это был сон. Девица Кристина приходила во сне, повторял он, пытаясь охватить разом столько сверхъестественных событий. Девицу Кристину тем временем как бы уносила от него. С презрением, глядя ему в глаза, одной рукой она подбирала рассыпавшиеся по плечам волосы, другой запахивала шелка на груди. Только миг он видел ее такой. Потом он не уловил, как комната опустела. Он остался один посреди огня.